когда втянули в дело грязное. Я был соплит и несмышлен, хоть жизнь одна, но взгляды разные. А не в законе я пижон, время птицею быть успевай. Торопись, не грусти, старина, что в висках седина. И всех собак, что были дохлые, я сам навешал на себя. И вся ментура дружно охала, мои делишки теребя. Время птицею быть успевай. Торопись, не грусти, старина, что в висках седина. Назад года уж не воротятся, как рак на горке не свистит. А мы мимо, жизнь моя уносится, и снова новый срок висит. Время птицею быть успевай. Торопись, не грусти, старина, что в висках седина. Кому я нужен за оградою, не молодой и весь больной. Туберкулез мне был наградою за мой характер шебутной. Время птицею быть успевай. Торопись, не грусти, старина, что в висках седина. И нет поддержки мне на воле там, и век свободы не видать. Пока держусь, но поневоле-то хочу всю жизнь перечеркать. Время птицею быть успевай. Торопись, не грусти, старина, что в висках седина.